Глава 54. Лера. «Лера, беги!» Яркая вспышка озаряет сознание. Боль сковывает все тело. Зажмуриваю глаза, чтобы хоть немного стало легче, но легче не становится. Этот кошмар снова и снова преследует меня. Почему здесь, на этом кулоне, красуются инициалы пропавшей Дианы Авериной? И виднеются явные следы крови. Сильные руки Макса пытаются удержать меня, в то время как я, кажется, словно в бездну лечу. «Лера, что с тобой? Ответь!» Максим слегка хлопает меня по щекам, но его голос слышится так глухо и отдаленно, что не все слова могу распознать. «Я не хотел ее убивать, это вышло случайно». «Твою мать, Марк, как это произошло?» «Марк, Марк, Марк!» Эхом раздается в голове его имя. Писк в ушах распространяется мерзким свистом. «Господи, дай мне сил!» «Лерочка, приди в себя, пожалуйста!» Тревожный шепот пытается пробиться сквозь отголоски кошмарных воспоминаний. «Ты должен пойти в полицию!» «Издеваетесь? Меня же посадят!» Бездушный голос, не выдающий никаких эмоций, ни капли раскаяния, горящие безумием и хладнокровием взгляд, как кадры леденящего кровь фильма ужасов. «Марк, убери пистолет!» Я спрятал труп в надежном месте, в лесополосе на выезде, в самой глуби. Никто и никогда не подумает там искать. Она потеряла сознание. У нее в прошлом была серьезная травма головы. Словно через толщу воды улавливаю голос Максима. «Помоги мне!» Но слова застревают в горле. И воспоминания не покидают меня, а накатывают с новой двойной ужасающей силой. «Марк, убери пистолет!» Нужно провести обследование. Возможно, потребуется госпитализация. Незнакомый женский голос сплетается с голосом отца. И снова его взгляд, полный страха и сожаления. Последнее, что у меня от него осталось. «Ну же, Лера, беги!» И сверху нависающий над ним Марк, направляющий на отца пистолет. «Нет, нет, не делай этого, я бегу!» Жутко испуганная и охваченная страхом, сажусь в машину. Я хочу поехать к нему, он поможет. Яркий свет фар, удар и тишина. «Лера!» Открыв глаза, встречаюсь с перепуганным взглядом Максима. «Слава богу, ты пришла в себя. Я так испугался». «Лера, как вы себя чувствуете? Голова кружится? Тошноту ощущаете?» Появляется рядом медицинская сестра в синем костюме с оранжевым чемоданчиком в руках. «Нет, нет, я в порядке», — хриплю я севшим голосом. В горле пересохло, а язык ощущается жестким, словно наждачка. «Вам нужно проехать с нами в отделение», — констатирует факт женщина. Я судорожно машу головой. «Нет, не нужно. Мне, правда, уже лучше». Выдавливаю из себя подобие улыбки. «Ты уверена, Лер?» — с тревогой в голосе спрашивает Максим, положив ладонь мне на лоб. «Да». «Давление в норме. Зрачки реагируют на свет. Что ж, ладно. Тогда нужно будет написать отказную». Сделав со мной все манипуляции, произносит медсестра и протягивает мне лист бумаги. Кое-как справляюсь с этой процедурой. Руки меня не слушаются, и буквы пляшут во все стороны, будто я пьяна. Физически я действительно ощущаю себя нормально, морально разбита и подавлена. Проводив медперсонал скорой помощи, Максим возвращается и садится рядом. «Прости, пришлось вызвать скорую, я переживал за твое состояние», — сочувствием произносит. Он и правда выглядит напуганным и обеспокоенным. Я все вспомнила. Прикрыв глаза, с горечью в голосе произношу. Испытывающий взгляд Максима устремляется на меня, руками обхватывает мои плечи. «Что именно?» «Ты был прав. Отца убил Марк».